Собаки-проводники. Сотни лет собаки были проводниками слепых и слабовидящих. Одним из самых ранних свидетельств этому является фреска, сохранившаяся в древнем городе Римской империи Геркулануме, заживо погребенном во время извержения Везувия в 79 году нашей эры, на которой изображен слепой со своей собакой. На деревянной дощечке, дошедшей до нас из средних веков, изображена собака, за которой следует, держа ее на поводке, слепой. В 1788 году слепой Ризингер, решетных дел мастер из Вены, так хорошо натренировал шпица, что люди не верили, что мастер слеп. После Второй мировой войны собак использовали как проводников для ослепших немецких солдат. В 1927 году Дороти Гаррисон Юстис, богатая американка, руководствуясь идеей использования собак-проводников, положила начало организации «Видящий глаз» в Швейцарии и Америке. В 1931 году была завершена подготовка 4 собак-поводырей в Британии, и 3 года спустя была сформирована Ассоциация собак-поводырей для слепых. Сегодня Ассоциация собак-поводырей для слепых имеет возможность обеспечить 21 тысячу слепых и слабовидящих собаками-поводырями. Собаки с их хорошо развитым слухом незаменимы также для глухих людей. Неудивительно, что 75% таких собак выведены в спасательных центрах.